Глава сороковая. «Как ты сюда вошел?» Чувствовала, что барьер не исчез. Окинув комнату взглядом, увидела, что магия на стенах шла бликами, покрываясь трещинами от того, что в комнате находился тот, кого она сюда не должна была впускать. Но также я чувствовала, что это разрушение было обоюдным. Я вообще не понимала, как Бранд мог тут находиться. Это должно было причинять ему невыносимую боль. Хоть я бы и не сказала, что он сейчас чувствовал что-то помимо ярости, или кроме нее больше ни на что не обращал внимания. «Уходи, Бранд», — сказала, сжав ладони в кулаки. «Истинный, где он?» Оборотень продолжал обжигать меня мрачным взглядом и сейчас как никогда напоминал кровожадного зверя. «Зачем тебе это знать? Тебя еще не покинуло желание попользоваться мной на его глазах? А если я не скажу, вы опять натравите на меня всю Академию?» «Или вновь отхлестайте ремнем?» Я сжала губы в одну тонкую линию. Заметила, что Бранд еле заметно приподнял одну бровь, но не стала на этом акцентировать внимание. Возможно, он не знал, что Аарон, считая ни за что, отшлепал меня ремнем до такой степени, что я только недавно смогла нормально сесть. Или Бранду было неизвестно, что Аарон позволил всем и каждому в Академии издеваться надо мной. Все равно Бранд был не лучше. Да, я и не разделяла их поступки, но то, что сделал Бранд или Аарон, они одно целое. Их поступки – это дело рук обоих. Я не скажу тебе, где мой истинный. Я все равно его найду. Брант оскалился. Мягкий намек на то, что мне следовало быть хорошей девочкой, но я не могла и не хотела быть ею. Я ни на мгновение не забывала, что теперь являлась невеста Дрейка Арга. Я не была глупой. Понимала, что свадьбу, несмотря ни на что, вряд ли можно будет отменить, ведь Арг желал войны. Этому могла послужить любая причина, особенно отказ. Нет, этой свадьбы не желала, хотела сосредоточиться на мыслях, как ее разорвать, а эта истинность мне лишь мешала, усугубляла ситуацию, и голову в очередной раз наполняла волнение за Кину, и чувство вины перед ней терзало. Без брака с Аароном она умрет, станет гонима своей стаей и презираема чужими. В таких условиях оборотни долго не жили, им были нужны стаи. «Ты не найдешь моего истинного, он не в Академии». Я отрицательно помотала головой и шумно выдохнула. «Им является один из лордов королевства Акары, и именно его женой я стану. Если хочешь, почитай про нашу свадьбу в газете Академии». «Ты поэтому так спешила покинуть Дюран?» Бранд еле заметно прищурил глаза. «К нему спешишь?» «Да, к нему спешу. Хочу, чтобы поскорее состоялась наша свадьба». Я еле сдержала иронию, которая так и норовила пропитать мои слова. «Ты останешься тут. Запретишь мне покидать Дюран?» Я улыбнулась. Правда, улыбка была далеко не веселая. «Я тебе не принадлежу, и ты не можешь что-либо запрещать мне. Пожалуйста, пойми это и прими. Я уже столько времени пытаюсь нормально объяснить тебе и Аарону, что между нами невозможна связь, но никак невозможно. В близости с вами мне было больно». «Ты кончила на моем члене, девственница». Я все еще не знала, что означало «кончила», но понимала, что это что-то пошлое. И щеки тут же залил предательский румянец. «Я уже не девственница. Кому, как не тебе, это знать?» – зашипела. «А вот чего ты действительно не знаешь, так это того, как мне было неприятно прошлой ночью. Да, между нами была близость, и мое тело отвечало, но, несмотря ни на что, эта близость мне удовольствия не принесла. Потому что это невозможно. Я до сих пор чувствую себя плохо». «Ты это понимаешь? Против судьбы нельзя идти. Я могу быть только со своим истинным». «Мне плевать на судьбу». «А мне нет. Видишь эту метку?» Я оттянула воротник блузки и показала татуировку. «Это знак, что я принадлежу одному единственному мужчине и только с ним могу быть». Бранд ничего не ответил, но я вздрогнула, увидев, что он начал расстегивать рубашку. «Зачем ты это делаешь?» Настороженно спросила. Оборотень не ответил, снял с себя рубашку и небрежно отбросил в сторону. И в этот момент почувствовала острую необходимость увеличить расстояние между нами. Я подскочила на кровати и ловко спрыгнула на пол, стараясь не обращать внимания, как колени подрагивали и как внизу живота сильно ныло, в очередной раз напоминая, как эти двое прошлой ночью развлеклись со мной. «Вернись на кровать». В голосе Бранта сталь. «Нет». Отрицательно качнула головой и отошла назад, уже вскоре прижавшись спиной к стене. «Надень рубашку и давай поговорим, как взрослые, одетые люди». Но Бранд не желал разговаривать. Одно мгновение, подобно свирепому хищнику, оказался около меня. Я встрепенулась и резко двинулась в сторону кровати. Хотела перелезть через нее и побежать к двери, но Бранд повалил меня на покрывало и уже вскоре навис сверху. В этот момент поняла, что он хотел сделать. Увидела немного удлиненные клыки и уловила его жуткий взгляд на своем плече. Осознала. Бранд хотел поставить на мне метку оборотня. Вечную. А она, как сказала Кина, ставилась во время секса. «Ты этого не сделала!» Слова утонули в жестком поцелуе, терзающем не только мои губы, но и душу. В один момент в груди все вспыхнуло от возмущения и злости. Я уже 100 раз говорила оставить меня в покое. Одни и те же слова повторяла бесконечное количество раз. Меня злило, что они меня не слышали, что собственное тело тут же начало предавать. Я была на адреналине и на эмоциях. Действовала, не думая, и за считанные мгновения. Резко выкрутилась и быстро вылезла из-под Бранта. Нарисовала руну перемещения в воздухе, и как только появился портал, прыгнула в него. Закрывая портал, опять-таки на эмоциях показала Бранту средний палец. Потому что он меня невероятно сильно злил, и в данное мгновение мне его убить хотелось. Последнее, что увидела перед тем, как портал закрылся, взгляд Бранта, явно говорящий, что мне конец. Я не сожалела, что воспользовалась порталом, ведь благодаря ему смогла ускользнуть от Бранта. Но портал и искусственная магия – вещи несовместимые. И создав телепортацию, ощутила, что такое ад. Меня перенесло во двор Академии. К счастью, сейчас вечером он был безлюдным, ведь, скорее всего, уже наступил комендантский час. Поэтому никто не видел, как я валялась на траве, корчась от боли и невыносимого жжения во всем теле. И вот как у меня этим утром получилось нормально телепортироваться? Почему тогда я не ощущала такой боли? Я не знала, сколько пролежала на траве, но все же с трудом собралась силами и поплелась к Академии. Нашла смотрящего, вернее, это он меня подловил в коридоре и тут же схватил за руку, с подозрением осматривая. «Кто ты? Что тут делаешь?» «Я Амели Амбер. Я сегодня со своим учителем, Корвином Эдрагором, прибыла в Академию», представилась прерывисто шепча. «Амели Амбер, слышала о вашем прибытии». Голос смотрящего стал более учтивым, и мужчина отпустил мою руку, но все еще смотрел с подозрением. Наверное, мой растрепанный вид и одежда, испачканная в траве, не внушали доверия. «Вы случайно не знаете, где мой мастер?» Спросила у него, мужчина кивнул, и я попросила отвезти меня к Эдергару. Пока мы шли по коридору, постоянно настороженно осматривалась по сторонам, опасалась, что сейчас меня мог найти Бранд, и с облегчением выдохнула лишь в тот момент, когда меня отвели к кабинету директора. Оказывается, мой мастер был там вместе с Одином. Они просматривали списки студентов и обсуждали их, уже искали подозреваемых. «Амили, почему ты вышла из своей комнаты? Тебе опасно выходить из барьера?» Строго сказал учитель. «Нет. Опасно мне находиться в барьере, там чудовище. Бранд». Подумала, но сказала совершенно другие слова. «Пожалуйста, снимите браслет. Я целый день медитировала. Теперь готова». Даже не знала, готова или нет, но очень хотела вернуть свою магию, чтобы иметь возможность защититься не только от того, кто хотел меня убить, но и от Аарона и Бранта. Мастер окинул меня взглядом, отмечая мой неподобающий внешний вид. Я солгала, что искала его на улице, но поскользнулась на траве и скатилась с горки. Ужасное оправдание. Но я радовалась хотя бы тому, что пока каталась по траве, пытаясь унять боль, резинка спала с волос, и теперь они скрывали мою шею с меткой истинности. «Дыши, пытайся концентрироваться», — сказал учитель, взяв мою ладонь в свою. «Готова?» Я кивнула и буквально через секунду ощутила, как тело начало пылать, словно его обжигали языки пламени. Браслет упал на пол, и магия вместе с кровью растеклась по венам, напоминая безумие, постепенно распространяющееся у меня под кожей. Вдох и выдох. Я пыталась концентрироваться, сдерживать магию, но это было сложно и больно. Хотелось закричать и до крови прикусить губу, но все это блекло по сравнению с триумфальной мыслью. Я наконец-то вернула свою магию. Теперь ощущала ее каждой клеточкой своего тела, силу и мощь, то, к чему стремилась годами, то, чего достигла, но из-за браслета потеряла. Теперь все это вновь было со мной. «Как ты, Амели?» Мастер придерживал меня за талию, наверное, не хотел, чтобы из-за наплыва магии упала на пол, но я сама отстранилась от него, села на диван. «Нормально, только посижу немного», ответила хриплым голосом. Один все это время молчал, даже не смотрел на нас и продолжал заниматься списками студентов. Мастер кивнул и тоже вернулся к массивному дубовому столу. Взял бумаги. Я уже откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Улыбнулась. Как же невыносимо хорошо чувствовать свою магию. Да, ее наплыв делал больно и разрывал сознание, но в тот же момент приятно пьянил. Эдергар несколько раз подходил ко мне и проверял самочувствие. Со временем мне действительно немного полегчало, и я смогла правильно распространить энергетику по телу. «Тебе нужно поспать», — сказал мне учитель. Я кивнула и сонно потерла глаза. Действительно, хотела спать, но попросила другую комнату, не желая возвращаться в предоставленную мне спальню, так как о ней знали Аарон и Брандт. А я их видеть не хотела, но мастеру свою просьбу объяснила тем, что тот, кто хотел меня убить, возможно, уже знал, куда меня поселили, и мне будет безопаснее переночевать в совершенно другом месте. К счастью, учитель с моей просьбой не стал спорить, согласился, но одну не отпустил искать ночлег. Под покровом ночи с помощью указаний Одина он отвел меня на 2 этажа ниже. Там находились уже давно пустующие комнаты для гостей Академии. Логично, что они пустовали по причине, что гости тут бывали крайне редко. Я упала на кровать, лишь отдаленно слыша, как Эдрегар предупредил, что и в этой комнате установит барьер. Кивнула, но попросила установить другой барьер, помощнее. Сомневалась, что меня тут найдут, к тому же теперь у меня была моя магия. Но я хотела перестраховаться. Мастер ушел, а я в тот же момент заснула, но ненадолго. Возвращение магии действовало странно, и мне хватило буквально 10 минут сна, чтобы превратиться в живчика. Я встала с кровати и с помощью рун зажгла свечи. Насколько же легко было пользоваться магией. Так и должно было быть, но я уже успела отвыкнуть от подобного. Уже не могла спать и думала вернуться в кабинет директора, чтобы помочь мастеру и Одину со списками. Но увидев дверь, за которой находилась ванная комната, решила искупаться. Вода успокаивала и приводила мысли в порядок, а я сейчас в этом нуждалась. Тем более сильно извозилась, пока лежала на траве. С помощью рун набрала воду в ванну, но нагревать ее не стала. Тело все еще горело, и мне следовало его охладить. Окунулась и сидела в ледяной мыльной воде, пока окончательно не замерзла. Вылезла и еще какое-то время крутилась около раковины, приводя себя в порядок. И вот, наконец-то, стала расчесывать волосы небольшой расческой, которую нашла на полке. Внезапно сознание пронзило странное ощущение, будто кто-то находился за моей спиной, сжав в руке расческу. Резко обернулась и чуть не подпрыгнула на месте, увидев в нескольких метрах от себя Аарона. На них вообще барьеры действуют? Рубашка на оборотне была расстегнута, грудь вздымалась от рваных глубоких вздохов, будто парень все это время бегал, искал. В его глазах сплошная ледяная ярость, от которой по спине бежал холодок. Но это меня не пугало. Злила. Я же столько раз просила оставить меня в покое. Для своего истинного готовишься. Аарон еле заметно приподнял один уголок губ в оскале. Я заметила, что он как-то странно дышал, делал вдохи носом. Наверное, Брандт передал ему слова, что моим истинным являлся лорд Акары. Но, видно, Аарон считал, что это ложь, думал, что моим истинным был мой учитель. А что если да? Для своего истинного готовлюсь. Дотянулась до полотенца и прикрылась им. Не боялась Аарона. Знала, что в любой момент без проблем могу телепортироваться. Теперь, когда у меня была моя магия, он вообще не являлся для меня угрозой. Лед в глазах Аарона обжег сильнее, и оборотень двинулся в мою сторону, но я подняла руку, и ладонью уперлась в его торс, таким образом сохраняя дистанцию между нами. «Я столько раз говорила тебе и Бранту, чтобы вы оставили меня в покое. У меня есть истинный. Я могу быть только с ним. Это судьбой предначертано. И даже если я сейчас готовлюсь для него...» Я замолчала, так и не договорив. Как только прикоснулась к Аарону, заметила, как в его глазах мелькнуло что-то странное и непонятное мне. Оборотень положил ладонь на свою шею, и в тот момент, когда я произносила последние слова, убрал в сторону воротник рубашки, открывая свое плечо, на котором очень быстро вырисовывались витки татуировки истинности, идентичные той, которые были на моем плече. В этот момент у меня в голове было много мыслей, но ни одной нормальной. Я совершенно забыла, что, вернув мне магию, учитель также вернул энергетику и запах.